Глава 54. София. Не могу от него оторваться. Этот чертов магнит все время тянет к себе. Уставшие голубые глаза, в которых не утихает ураган. Сильные руки, прикосновения которых опаляют кожу до нестерпимого жара. Меня мучает совесть. Она, оказывается, у меня есть. Все равно ничего не могу сделать. Встаю на носочки, обнимаю ладонями его лицо. И жмусь к губам так сильно, будто и не было у нас ничего прошедшей ночью. Мне было мало Лекса. Он стал моим наркотиком, без которого я просто исчезну из этого мира. Кажется, что в нем сейчас меня держат лишь его глаза, его руки. Мы должны были пройти через это втроем, чтобы мое сердце определилось, с кем оно бьется чаще. Давид шикарный, теплый, родной. Он заботливый, в меру строгий и тоже любимый. Этот зеленоглазый мужчина был потрясающе нежен и деликатен, заботлив, внимателен. Но в нем нет того огня, который есть у Феликса. Мои чувства к нему больше похожи на чувства к Филиппу или Марку. Лекс с удовольствием отвечает на поцелуй, прошивая меня мелкими разрядами электрического тока. Его рука крепко сжимается на обнаженной спине, причиняет легкую боль, но мне нравится. «Моя девочка». Его пальцы путаются в волосах, и без того хриплый голос садится сильнее и расходится вибрацией по каждой клеточке моего организма. «Ты все же сделала выбор». Слышу за спиной тихие слова Давида. В его голосе столько тоски, что я не могу сдержать слез. Хватит быть сильной. Устала. Осторожно отталкиваюсь от груди Феликса, разворачиваюсь и попадаю в теплые объятия татуированных рук. «Не плачь», — просит Дэйв, а у меня ощущение, что он сам сейчас сорвется. «Все хорошо. Это нормально. Это правильно. Была надежда, но...» Тяжело сглатывает. «Но мы предполагали, что ты выберешь кого-то одного, и второму придется отступить. Я буду другом, Сонь, обещаю. Твоим и Лекса тоже. Возможно, уеду на время, чтобы переварить все это. Но обязательно вернусь». Я рыдаю в голос на его груди. «Тише. Все, детка, все. Не надо. Я большой мальчик. Со мной все будет нормально». Мы ломали голову. На мои бедра ложатся руки Лекса. «Как будем жить втроем?» Тихо смеется он. «Не уезжай». Прошу Давида, комкая в пальцах его мокрую от моих слез футболку. «Я вернусь, малыш, обещаю тебе. Спасибо за эту ночь». Он делает шаг назад, осторожно отцепляет мои пальцы. Еще шаг и еще. «Не надо!» Феликс перехватывает за талию, прижимает к себе. «Отпусти его!» — просит мой голубоглазый кошмар. «Ему больно, Сонь, отпусти!» Я отворачиваюсь и больше не смотрю на Давида. «Как? Как так вышло, что еще несколько часов назад мы были так близки, а сейчас его здесь нет? Он правда ушел. Я слышала. Только запах горькой вишни, смятая постель, да и все еще неприятное липкое ощущение между ног напоминают о том, что было. Кажется, Давид все понял гораздо раньше и успел принять такое решение. Лекс. Резко перестаю плакать и поднимаю взгляд на своего мужчину. Давид, он... Почему-то мне стыдно сказать вслух. Я понял. Любимый дарит мне легкий поцелуй. Как бы тебе объяснить? Лекс трет пальцами переносицу, подбирая слова. «У Дэйва не может быть детей. В этом плане тебе нечего бояться». «Как?» В шоке шарахаюсь в сторону, но Феликс умудряется удержать, хоть и жмурится от боли во всем теле. «Так бывает. Может, потом как-нибудь расскажу. Не сейчас. Собирайся, я отвезу тебя к отцу». «Не хочу». Жмусь к нему всем телом. «София, я скоро заберу тебя. Насовсем заберу. У нас с твоим отцом осталось еще одно незаконченное дело». Лекс вновь целует меня, шлепает по попке и отпускает, чтобы я смогла одеться. «С Давидом правда все будет нормально», словно успокаивая нас обоих, говорит Феликс, закуривая свои ментоловые сигареты.